320 гуру. Сказано прямо. Отойдите от жизни мертвой, чтобы не стать мертвецами. Мертвым предоставляется хоронить своих мертвецов, а желающим жить предлагается следовать за владыкой, приняв на плечи свои тягость креста.